Глава 22. Полугодовая выдержка действительно пошла виски на пользу. Уже после первого глотка Катерина почувствовала, как по ее телу разлилось приятное тепло, оттесняя все тревоги и волнения на задний план. Синяки и шишка больше не ныли, да и внешний вид уже не так беспокоил. Ну, сидит она напротив, одетого, как всегда, с иголочки босса, в простом спортивном костюме. И что такого? Зато можно расположиться поудобнее, подсунуть одну ногу под себя. Чего бы в юбке сделать, никак не получилось. И расслабиться, подтягивая терпкий напиток. И вообще, соблазнять никого не хотелось. Будь Катерина сейчас даже при полном параде, и то вряд ли стала бы предпринимать этакие завлекательные позы и стрелять глазами. Как-то лень. Куда лучше вот так сидеть и неспешно разговаривать, слушать, как звучит голос Максима Викторовича, приятный такой и уютный, обволакивающий. «И что же это за отчет, за который вы так сражались?» — спросил босс, не подозревая, как издаваемые им децибелы действуют на Катерину. «Тот самый, который в понедельник утром должен лежать у вас на столе», — улыбнулась Катерина и понюхала виски. «Ну, принимая во внимание непреодолимые обстоятельства, думаю, смогу прожить без него и до обеда понедельника», — благодушно ответил Максим Викторович, покачивая в руке свой бокал. Они еще раз вспомнили все перипетии этого дня и от души посмеялись над собой. Никакого особого внимания Максим Викторович к своей сотруднице не проявлял. Вот любой другой мужчина на его месте наверняка попытался бы воспользоваться ситуацией. Заперты на ночь, виски, полумрак, почти романтика. А этот ни одного заинтересованного взгляда в ее сторону не бросил. Но это Катерине нравилось. Да, нравилось. Чувствовалась в Максиме Викторовиче какая-то серьезность, надежность, редкий экземпляр. Даже немного жаль, что не ее. Все-таки ошиблась Вальдемара. Вот сидят они, совершенно не собираясь сближаться, и ничего. Потолок на них пока не рухнул, и пожар вроде нигде не начался. Так что бред — это все про судьбу и неприятности. А череда последних событий — это просто совпадение. Еще и не такое бывает в жизни. Да-да, совпадение — это просто совпадение. А босс — это просто босс, и никакой не суженый. Окончательно решив это для себя, Катерина совершенно успокоилась, потянулась и уселась поудобнее. Но красота же, когда можно просто вот так отдыхать и не думать о том, как бы так сделать, чтобы сблизиться с боссом. «А вы верите в судьбу?» — спросила она на всякий случай. Просто чтобы поддержать разговор и получить возможность дальше слушать этот низкий бархатный голос. «Интересный вопрос», — задумался Максим Викторович. «Вообще, я считаю, что человек сам творит свою судьбу». Вот. Именно подобного ответа Катерина и ждала. Рядом с этим сильным, уверенным мужчиной она вдруг поняла, насколько глупой была вся эта история с ведьмой, предсказаниями, закрывающимися дверями. Подумать только. 21 век на дворе, космические корабли бороздят просторы Вселенной, а она верит тому, что сумасбродная тетка видит в хрустальном шарике. Мрак. Хотя, знаете, была у меня одна история. Максим Викторович хитро улыбнулся, отхлебнул из бокала и начал рассказывать о временах становления своего бизнеса, о том, как однажды чуть все не потерял и чудом остался на плаву. Рассказчик из него был что надо. Катерина и сама не заметила, как буквально утонула в этом разговоре. Было легко и правильно. Они вспоминали разные случаи, смеялись, грустили, задавали друг другу заковыристые вопросы и сами не заметили, как за окнами начало светлеть. «Ну вот, кажется, нас скоро освободят», — сказал Максим Викторович, взглянув на часы. «Пора вызывать такси». Он набрал номер оператора и заказал две машины. Катерина хихикнула. «Думаю, наши немецкие партнеры здорово бы удивились, узнав, что их российские коллеги ночуют на работе». «Не ночуют, а чутко бдят», — поправил ее босс. «Мы ведь с вами глаз не сомкнули». И вдруг добавил. «Это просто карма какая-то. Если вы рядом, то мне спать уже не судьба». Сказал и осекся. И тут же отвел взгляд. «Что?» Катерина не могла поверить своим ушам. «Я неправильно выразился», — забормотал Максим Викторович, смотря на что угодно, только не на Катерину. «Я хотел сказать совсем другое, ну, то есть...» И эти несвязные оправдания были лучшим доказательством тому, что он тогда все же не спал, притворялся, что дрыхнет, а сам спокойно наблюдал, как она подбирается к нему и завоевывает его пространство. «И молчал. Значит, вы знали?» — перебила поток сумбура Катерина.